О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твоей лучше вина! И благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед капает из уст твоих, невеста! Мед и молоко под языком твоим! И благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! Возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые, это я сберегла для тебя, мой возлюбленный. Горки, где воды прозрыстые жваво струменятся, и потом войдем во взлесок тянистый, оттуль на вышине пойдем у скалистые гроты скованные сирот каменья. Солодкий сок гранатов пить будем. Там мене одориш, тим, чого прагне душа моя, там не покажеш життя моє. Одина я любов, нового іншого дня зарано. Легкое вені ветру спів солов'я з лясистих лугом пяшчотним тремтенням чарує. І ночь, що оздоблена зянням промення, огонь любові у серці запаляє. Там мене одориш, тим, чого прагне душа моя, там не покажеш життя. Надав не з'явиться тепер і тиша, все огорнула, і навод статки коней застыли, перед люстерком водним усупокої. Там мене одориш, тим, чого прагне душа моя. Душа моя, там не покажеш життя моє. Одина я любов, нового іншого дня зарано. Нового іншого дня зарано. Нового іншого дня зарано. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением.